Следующая остановка — Глен Фримонт, неприятный пациент. Фримонт открыл дверь. На нем был купальный халат, который выглядел так, словно успел сменить уже несколько владельцев, и по меньшей мере один из этих владельцев в нем скончался. Низенький человек, 30 с лишним лет, Делорм никогда раньше не видела таких сальных волос. «Мистер Фримонт, я расследую дело об исчезновении доктора Уинтер Кейтс», — сказала она, представившись. «Разрешите мне войти и задать вам несколько вопросов?» Над входной дверью квартиры Фримонта, располагавшейся в подвале, не было козырька, а у Делорм не было зонта. Ледяные капли дождя ползли по ее шее.